Миссис Деверелл наполнила горячей водой грелку, обернула ее старым бельем и положила к ногам Энджел. Затем она пошла в гостиную и отыскала там в стопке книг, сложенных на физгармонии, одну, в которой даны были описания всевозможных болезней. После некоторых колебаний между скарлатиной и рожестым воспалением кожи она совсем потеряла голову и решилась на крайнюю меру — послать Эдди, чтобы тот сбегал за доктором Фоскетом. В медицинском справочнике рожестое воспаление упоминалось еще и под другим, более впечатляющим с названием «Огонь святого Антония». И когда прибыл доктор, миссис Деверелл, поспешив с диагнозом, употребила именно этот термин, забыв про все остальные. Проснувшись, Энджел так и лежала, не шевелясь. Если она и двигалась, то только для того, чтобы потереть руки и усилить зуд. Когда мать задавала ей один беспокойный вопрос за другим, девочка только поворачивалась лицом к подушке. Теперь же она с любопытством и благоговейным страхом решила присмотреться к своей таинственной болезни со столь странным названием. Она открыла глаза и увидела доктора. Девочка заметила, что тот, склонившись за стетоскопом к своему кожаному саквояжу, еле сдерживал смех. Пока врач прослушивал ее грудную клетку, Энджел не произнесла ни слова. Прикрывшись своими ранами, как устрица раковиной, она была поглощена процессом самовосстановления. Это притворство помогало ей вернуть жизнерадостность, и пережитое унижение можно было благополучно убрать с глаз долой. «Я заболела», — неустанно повторяла она сама себе снова и снова и ждала от окружающих людей соответствующего случаю поведения. В ней воспитали страх перед доктором. Высокий, бородатый, облаченный в сюртук, он казался ей не менее таинственным и страшным, чем сам Господь Бог. «Ведь ты же не хочешь, чтобы я позвала доктора?» — частенько спрашивала ее мама, когда она отказывалась есть что-нибудь специально для нее приготовленное и очень полезное. Овсяную кашку, например, или горячее молоко с сахаром, или этот тошнотворный напиток из взбитых с сахаром яиц и молока, которым ее пичкали перед сном. А теперь она видела, что доктор был всего лишь деловым и, возможно, раздражительным человеком, и что он находил для себя некоторое развлечение, наблюдая за поведением своих пациентов. Чувствовала она и то легкое презрение, с которым он выслушивал болтовню матери, такую нелепую и так явно выдающую ее натуру. «Видите ли, я не думаю, что у девочки именно то, что вы предполагаете, огонь святого Антония», — сказал доктор. «Нет-нет. Полагаю, сейчас мы все выясним. Кстати, что мы сегодня кушали?» — спросил он Энджел. «Ничего», — безучастно ответила та. «Она ничего не хотела», — торопливо вставила мать. «Может быть, устриц?» «О, нет, я бы ей не разрешила». «Или мясные консервы?» «Нет, доктор», — в ответе миссис Деверелл проскользнули возмущенные нотки. «Значит, загадка остается неразгаданной». «Сегодня было опорожнение кишечника?» — спросил он Энджел и попросил.